Глава 17. Сидели с военачальниками еще долго. Для князя идея с внутренними войсками была внове. Да и с Редигером Палицын, как выяснилось, ничего не обсудил. Бумагу на имя его императорского величества и так и сяк вертели, спорили. Казаки, вон, отказались смутьянов разгонять. «Одними жандармскими эскадронами не справятся», — убеждал я. «Нужен корпус внутренней стражи, тюрьмы охранять, присутствия важные и так далее». «Так на то войска есть», — возразил Редигер. «Я вообще заметил, что военный министр слегка консервативен. Трудно с ним будет. Но какой-нибудь Сухомлинов еще хуже. Александр Федорович хотя бы уже привык к моим выкрутасам. Вникает, хотя и со скрипом. Вот ножом ему по сердцу, что какой-то фаворит, да еще штафирка, лезет в военные дела». Но ничего, терпит. «Войскам надо учиться в поле воевать, а не в караулах вокруг тюрем стоять», — дожимал я. «Опять же, внутреннюю стражу содержать будет дешевле, чем солдат». «Это почему же?» «Да хотя бы потому, что им шансовый инструмент не нужен, и кухни полевые сократить можно, да мало ли чего еще. И набирать туда можно даже не полностью годных к строевой. Стоит в оцеплении, и ладно». Генералы переглянулись, и Редигер обратился к Палицыну. «Можно обдумать. Федор Федорович, есть мысли, где на все людей взять?» Палицын тяжело вздохнул. «Приписных вроде бы много, но когда дело доходит, каждого месяцами учить надо. Сено солома». «Есть мысля, как эту беду побороть», — опять влез я. «Нужно готовить их до призыва». «В ополчении, что ли? Так готовим?» «Даже до ополчения. Вон у немцев стрелковое общество по всей стране. И у американцев також. Каждый стрелять умеет. А уж как англичане в Трансваале обожглись, вы сами знаете. Там каждый бур готовый солдат, с измальства обученный ездить верхом и метко палить». «У буров полный провал в командовании», — заметил Палицын. «Так а вы на что?» — делано удивился я. «Академия генерального штаба, все дела. У нас-то получше». «Вот давайте и займемся. Пусть подготовленных резервов будет больше». «Так это одних патронов сколько сожжем». «Лучше сейчас научиться, чем потом напрасно жечь в бою. Там-то не только деньгами, кровушкой заплатим». Дальше разговор свернул в конструктивное русло. Где взять столько патронов? Спасет ли перевод Луганского, Сестрорецкого и Тульского заводов на работу в две смены? Как организовать сбор гильз для последующей переработки? Капсюля и взрыватели. Вот и тонкое место нашлось. Производство мелкое, кропотливое. Подумал-подумал и предложил два варианта. Либо в моих детских колониях делать, либо набрать на производство баб. От второго генерала аж глаза выпучили. «Бабы, государи мои, к мелкой работе привычные. Шитью или там кружевам они старательнее, тщательнее мужиков. Ну и не пьют к тому же. Лучше не придумаешь для такого дела». Судили, рядили, да в конце концов пришли к тому, что надо военное производство в империи выделять в отдельную структуру. Создавать АО «Военпром», так сказать, к чему правительственные мыслители пришли только в 1915 году, когда приперло снарядным голодом, и от такой нужды возникла организация Ванкова, болгарского генерала русской службы. За год-полтора Семен Николов Ванков обеспечил миллионные тиражи трехдюймовых снарядов. Вот пусть и займется заранее, а не как у нас обычно, хватая мешки, вокзал отходит. А вот высокотехнологичное военное производство, оптику там, радио, авиацию и тому подобное, объединить во второй концерн, на базе моих заводов, АО «Распутин и сыновья». «У тебя же, Григорий Ефимович, вроде один сынок», — удивился Палицын. «И что, будут еще?» Поулыбались. Разговор сразу пошел легче. Черновики нужных бумаг тут же накидали. «И если господа генералы мне такую бумагу напишут, куда легче будет землю выбивать в одном симпатичном городке на Волге. А потом, под этот Ростех, подгрести и прочих частников, выбить, например, специальный налоговый режим в качестве пряника и уголовную ответственность за срыв военных заказов в качестве кнута. Глядишь, к Первой мировой будем готовы чуть лучше». Уже расходясь, я придержал великого князя за локоток. «Петр Николаевич, вы же состоите в переписке с Джавецким?» Степаном Карловичем? Да, мы входим в клуб Русского технического общества. Слышал, что он сильно продвинулся с подводными лодками. Да, а почтовые хорошо отзываются. Но там есть ряд трудностей. С мотором, с погружением, да и следы она оставляет на воде. Сами видите, как моторы далеко шагнули. Я у англичан купил патент на двигатель. Заставлю инженеров покумекать. У меня в голове была идея дизеля, который при всплытии подзаряжает аккумуляторы. Схема, которая проработает всю Вторую мировую войну. Да и потом тоже. Ночью вынырнул, покряхтел мотором. Утром нырнул обратно, встал в засаду. «Неужто веришь в подводные лодки?» – удивился великий князь. «Крепостные себя очень плохо показали. Ни разу в бою не были. На войне с японцами тоже толку не вышло. Хотя тащили туда лодку цесаревичем. Потом у иностранцев купили. Одна беда с ними вышла. Нигде себя не проявили». «Так прогресс же и тут не стоит на месте», — развел руками я. «Моторы воно как шагнули вперед. Электродвигатели поди тоже усовершенствуют. А значит, две родимые болезни подлодок, время погружения и скорость хода уйдут в прошлое. Нет у нас другого выхода, линкорами с немцами мериться не выйдет». Князь задумался. Все-таки в душе он инженер, ему все это интересно и близко. «Хорошо бы собрать всех участников на совещание», — намекнул я. «С Балтийского и Невского заводов. Джавецкого с Парижу вызвать». «Адмиралы будут против», — тяжело вздохнул Петр Николаевич. «Лезу в их епархию». «Ладно, займусь». Один переезд равен двум пожарам. Я это почувствовал, когда ремонт в Юсуповском дворце закончился, и пора было выдвигаться навстречу новой жизни. Вроде и года еще даже не прошло в этом времени, а вещами оброс, и гардероб, и сейф с деньгами, а картотека, архив, антураж весь, знамена, портреты. Во дворце первым делом велел установить телеграфный аппарат, подключить телефонную связь по старым номерам. Определил порядок охраны, благо бояться было нечего, и боевиков я переселил к себе. Как и весь секретариат партии, вместе с несколькими избранными иоаннитами. Пришлось на хозяйстве оставить боцмана, повысив его до главы питерской общины. Но он заслужил. Всех держал в кулаке, работал на совесть. Лени выделил во дворце целый этаж в правом крыле, а сам занялся картинной галереей. Собственноручно повесил оба Модильяни, мальчика, ведущего лошадь Пикассо, и три новых полотна, присланных с Аказией из Парижа. Обещанные радости жизни Матисса, мост Ватерлоо Мане и три возраста женщины Климта. Последняя была странноватая. Да, станет классикой, но сразу ее вешать рядом с уже признанными гениями? Долго сомневался. Но я же не музей с запасниками, правильно? Повесил. В уме пометил себе выкупить у купца Щукина подсолнухи Гогена и Врубелевского демона. Надо развивать секцию отечественной живописи. Скататься, что ли, в плес, повидать Левитана? Полагается же фаворитом летний отпуск. Волга, песочек. Но какой уж тут отдых, когда в самом разгаре предвыборная кампания в Думу плюс монтаж заводов. Начали прибывать первые станки из Европы, повалили фабричные специалисты. Первые я велел размещать на арендованных складах вокруг Питера. Вторых – без затей селил по гостиницам, мобилизовал редакцию «Слова» на предмет культурной программы для иностранцев. Жить им в России долго, пускай врастают в общество, учат язык, а не водку глушат по кабакам. Сам же метнулся к Алекс. Легкий гипноз, пасса руками, и вот у меня на руках высочайший указ о Наукограде. После недолгого мозгового штурма делать его решили в Сызрани. А что? Одни удобства. Нефть для химического завода можно таскать баржами из Батуми. Есть железная дорога, даже мост через Волгу. Население полно, больше 50 тысяч по последней переписи. Причем много рабочих, которые заняты на строительстве кирпичных зданий после пожара 1906 года. Опять же месторождения вокруг, горючие сланцы и прочее. Капитан, который, собственно, и дал наводку на Сызрань, срочно отправился в город перекупать и вербовать местную думу и голову. А я тем временем занялся стрелковыми клубами, на которые получил также высочайшее разрешение. И начал с детей. «Да куда ж ты ружье направил, обалдуй?» «Бах, бах! Мимо! Выше прицел! Еще раз!» Детский тир — это бардак и хаос, который, как известно, чреват, особенно когда в руках у детишек вполне себе боевое оружие. Да и детишки такие, волчата. Одно счастье — дядьки над ними старые, упертые, и если уж чего знают, так это службу. А поставленному над ними отставному майору, внезапно нашедшему себя в педагогике, нарезана задача написать правила техники безопасности и наставления для обучения стрельбе. «Бах! Бах!» «Мимо! Я тебе что сказал?» — рыкнул дядька. Обиженный колонист резко лязгнул затвором, и блестящая на солнце гильза, описав красивую дугу, упала за шиворот соседу. «Ай!» — взвизгнул тот и завертелся, пытаясь выбросить наружу горячую железку. А как только это удалось, бросился с кулаками на обидчика, и вот уже двое пацанов сцепились в клубок, катаются по земле и мутузят друг друга. «Прекратить стрельбу! Оружие на землю!» — заорал старший из дядек, когда я кинулся к драке. Вдвоем мы растащили ребят, продолжавших махать кулаками даже после того, как повисли в воздухе взятые за шкирки. Впрочем, после одного-двух встряхиваний боевой азарт покинул их, и они уже испуганно уставились на меня с дядькой. «Ага, испуганно. Порядки в колониях суровые, вылететь обратно на улицу можно запросто. А тут драка, да еще где?» Остальные мальчишки тоже притихли. «Да, надо как-то иначе стрельбище делать. Перегородки какие, что ли? И винтовки нужны другие. Мосинки тяжеловаты для ребят. Опять деньги. Где же их на все взять?» «Ну, задиры, что скажете?» «А чё он?» «Да, и что он?» — спросил я насупленного паренька, старательно прячущего глаза. «Так гильза горячая, за шиворот!» «Но так он же не нарочно. Вот скажи, а если в настоящем бою такое случится, вы как, тоже со своими драться полезете, пока на вас супостат идет?» «Нет», — удивленно прогудели оба. «А что ж сейчас полезли?» «Так ожегся сильно». «Ну да, первая реакция понятна. Ладно, парня к фельдшеру, спину проверить, смазать чем. А вот наказать надо, чтобы остальным неповадно. Ну и выгонять нельзя, злого умысла тут нет. Значит так, из сызранских списков исключить. Держать в нарядах по кухне до тех пор, пока правила стрельб не выучат наизусть». Рожицы вытянулись не только у драчунов. В Сызрань попасть хотели многие. Еще бы. Настоящие военные мастерские. Капсюля делать. Да еще самим все решать. Да еще не в душном и промозглом Питере, а на широкой и вольной Волге. В ней-то, небось, купаться можно куда дольше, чем в Невке. А я вдруг понял, что нет. Нельзя пацанам доверять такое производство. Вон доказательство стоит. Эмоции и драка из-за пустяка. А ну как такое учудят там, где с гремучей ртутью да бертолетовой солью работают? Так и до большой беды недалеко. Нет уж, пусть лучше, как макаренковские воспитанники, оптикой занимаются. А на капсуле надо баб нанимать, как сам советовал. На выходе со стрельбища меня дожидался Шацких. Он привез ребят на стрельбы, но в самом процессе демонстративно не участвовал, ибо полагал эту затею вредной из соображений скорее пацифистских, нежели воспитательных. Вот и драка на стрельбище, ему лишний повод выступить против. Всем хороши здешние, и надежны, и порядочны, но вот если им в голову какая идея втемяшится, то сливай воду. И чтобы не впрягаться в бессмысленный спор, да еще и при мальчишках, у которых глаза горят от того, что им дали пострелять из настоящих винтовок, то есть прилюдно ронять авторитет руководителя колонии, я сразу сказал, что решение принято, обсуждению не подлежит, и будьте добры выполнять. Станислав Теофилович недобро посмотрел на меня из-под лобья, но смирился и перешел к другим делам. Другие дела выглядели неплохо. Вовсю работали колонии в Москве, Питере, Туле, Кинешме, набирали воспитанников в Астрахани, Саратове, Киеве, Одессе, Харькове, Витебске, Риге. Но для них позарез нужно дополнительные средства. Всего 165 тысяч рублей. Шацких только собрался расписать на что, но увидел мой недовольный взгляд и осекся. «Станислав Теофилович, А сколько заработали колонии за последний месяц? Простите, Григорий Ефимович, но я же воспитатель, а не бухгалтер. Я не веду такой учет. Но вот что ты будешь делать? А другого нет. Мы, когда говорили о колониях, какие цели ставили в первую голову? Крепко взял я его за локоть. Я напомню. Самоуправление, самообеспечение и самоокупаемость. И одно связано с другим. Да, ваша цель – воспитание. Но воспитание не отвлеченное, а трудовое, в полезной работе. Каждый, понимаете, каждый мальчишка или девчонка должны видеть, что они сами зарабатывают деньги и сами их расходуют. В идеале, все эти 165 тысяч они должны заработать сами. Но цели педагогики – забудьте. Наша цель – образованный, обученный, самостоятельный, думающий рабочий. Да, надо ему в помощь искать человека, который поможет поставить производство. А то пока это все на уровне уроков труда в моей школе. Сегодня, дети, мы сделаем коробочку. С тем и уехал со стрельбища, коим с нами поделились лейб-гренадеры, на мойку, где и озадачил Лену по самое не могу. Ехать в Сызрань, вербовать работниц. «Так у них же семьи, дети», — возразила соратница, не очень воодушевленная тем, что ее отрывают от светской жизни, во вкус которой она только-только вошла. «Балы, приемы». «Правильно. Потому сразу подбирай место для ясель, этого, как его бишь, киндергартена, чтобы пока работают, дети под присмотром были. И столовую, причем с раздачей на вынос», — предупредил я следующее возражение. Такая постановка дела не была чем-то революционным, в Европе и тем более Америке к ней понемногу приходили, но для патриархальной России это могло стать прорывом, на что я и упирал, уговаривая Лену стать первопроходцем. Или первопроходицей. В конце концов, женская фракция – самое подходящее дело. Представь, что ты стала первой в России женщиной-директором оборонного завода. Это ж какая известность будет! Ну да. И потом с этими чурбанами военными общаться. Чурбаны военные, между прочим, крайне падки на женскую красоту. А тут ты у нас вне сравнения. Заулыбалась, даже зарумянилась. Видно, представила ошеломительные перспективы и штабеля генералов да полковников у ног. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Ага. Распутин-то жениться не может, имеет супругу. А устраиваться в жизни все-таки надо. Сразу в Сызрань Лена не поехала, решила дождаться Стольникова, а тем временем ознакомиться с прогрессивным зарубежным опытом, для чего все дни пропадала в библиотеках и читальнях. А там и капитан вернулся с первичным докладом. Сели в малом кабинете, в парадном, с его колоннами и портретом государя-императора, можно было только важных визитеров принимать, да фотографом позировать. «Место хорошее, важное». Мост через Волгу железнодорожный, пристани, нефтяные склады Нобелей. Под застройку пустырей сколь угодно. Откуда такое счастье? Несчастье, Григорий Ефимович, истинное несчастье. О прошлом годе Сызрань горела страшно, почитай, 2/3 на дым ушло. Только опознанных погибших полиция сотню насчитала. А неопознанных так и до 1000. Стольников перекрестился, я на автомате сделал то же самое. И даже свободомыслящая Лена повторила такой естественный перед лицом трагедии жест. Так что городская дума за наше предложение ухватилась с радостью. Стройка, работа, деньги. Площадок дали на выбор полдесятка. Но я так думаю, строиться надо чуть на север от станции, чтобы к чугунке поближе. А к пристаням? Полверсты будет. Дальше Никодим Николаевич обстоятельно рассказал про город. Про большие мукомольные производства купцов Перегожина, Ильина, Стерляткина, Чернухина. Последнего, Мартыниана Васильевича, весьма нахваливал. Многолетний гласный городской думы, до недавнего времени так и головой был, управой руководил, много для Сызрани сделал. С продуктами хорошо, своя бойня, винный склад, кондитерская фабричка. Восстанавливают после пожара активно, на стройках полно пришлых рабочих. Благоустраиваются, водопровод провели, улицы асфальтовыми плитами мостят. Еще на том месте хорошо, что оно примыкает к владениям графа Орлова-Давыдова. Что же тут хорошего? Я отошел от окна, откуда слушал доклад Стольникова. Эх, сейчас бы на Неву кататься на кораблике, а не думать, как уламывать графа. Крупный землевладелец, ему сотню-другую десятин продать, как нечего делать, а человек образованный, на идею взять можно. Я подивился такой деловой циничности капитана, но про себя отметил, что он прав. Чуть позже к нам присоединился Варженевский, и к вечеру мы набросали техническое задание на создание в Сызрани Наукограда или Технополиса. Короче, базы концерна «Распутин, сыновья» и примкнувшие товарищи. Вроде все учли, вплоть до создания потребкооперации, чтобы рабочим сделать жизнь подешевле. Строить жилье постановили прямо сейчас, а заводы с весны, как и принято в России. А пока набирать и учить людей. На мое пожелание построить образцовые предприятия, чтоб Европа обзавидовалась, поначалу с сомнением предложили подрядить кого из немцев или англичан, а потом Сергей Алексеевич вспомнил про знаменитую московскую контору «Барри» и работавшего в ней инженера Шухова. Ну, эту фамилию я точно знал. А коли инженера и через 100 лет помнят, это круче любой рекомендации. Вот Варженевского к нему и отрядили. Инициатива имеет инициатора. Все как обычно. Первым посетителем моей картинной недогалереи стал немецкий посол, сам Фридрих Пурталес. Тот самый дипломат, который вручит нашему министру иностранных дел ноту о начале войны с Германией, после чего отойдет к окну и заплачет. Мне же Фридрих Плаксе не показался. Стройный, подтянутый, можно сказать, красавчик. С очень аккуратными усиками, безо всех этих отечественных мочалок на лице. Встреча со мной добивался аккуратно, не светился. Сначала с посыльным передал записку. Договорился о встрече. Приехал поздно, коляску оставил за углом, прошел пешочком с черного хода. «Я знаю, у вас есть некоторая договоренность с нашим общим другом». Издалека, на хорошем русском, начал Пурталес. «Я бы хотел узнать о прогрессе в этом деле». Немцам приспичило. Англичане подняли скандал из-за дредноута. В Европе все напряглись в ожидании войны. Друзьям-австриякам стало не так комфортно с аннексией Боснии. А ну, как британцы впишутся. В такой ситуации стал особенно важен нейтралитет России в балканском вопросе. «Ни слова больше». Я подал Пурталесу копию писем сербского посла, что мне на днях вручил Зубатов. «Ознакомьтесь». Фридрих отошел к светильнику, быстро прочитал бумаги. Лицо его посветлело. «Да, это решение проблемы. Что вы планируете с ними делать?» «Взрывать бомбу в России я не хотел. После скандала с министром финансов вторая склока в верхах со своим участием мне была не нужна. Еще не хватало появления антираспутинской партии при дворе, которую, кстати, уже и так пытается активно склепать Феофан. С Демчей не удалось, начал подговаривать против меня вдовствующую императрицу. Благо, та не отвалила в Данию, а задержалась в Питере. По некоторым причинам, публикация писем в прессе в России нежелательна. Было бы лучше, если это случилось бы в какой-нибудь нейтральной стране. «Бельгия подойдет?» Деловитым тоном поинтересовался немецкий посол, разглядывая ярмарку Кустодиева. Да, картин в галерее прибавилось, особенно отечественных художников. Вполне. Тогда позвольте откланяться. Все. Можно считать, что черногорки по второму кругу утоплены, можно двигаться дальше. Я тяжело вздохнул. Боже, как меня достали эти дворцовые дрязги, предательство, коллаборационизм. Царская семья, чем дальше, тем больше, висела гирями на ногах, отвлекала, забирала такое ценное время. Я буквально кожей ощущал, как тикают часики истории. И скоро зазвенит очень громкий звонок будильника. Что же все-таки делать с Николаем?